становится любимицей Сен-Жерменских предместий, одного из самых престижных районов Парижа. Стройная, высокого роста, светловолосая, эта дочь знаменитого поджигателя Москвы привлекает всеобщее внимание. Ее симпатичный акцент забавлял, ее непосредственность вызывала улыбку. Ее реплики были спонтанны и оригинальны, свидетельствуя об ее образованности. Эта маленькая очаровательная головка была настоящим кладезем знаний, ключик к которым был только у Софии Растопчиной. Но более всего привлекали глаза, цвет которых таинственным образом менялся в зависимости от ее настроения. Они становились нежно-серо-голубыми, когда она смеялась, танцуя с очередным воздыхателем, и превращались в темно-серые, когда она читала или мечтала. О чем мечтала? Конечно же, о любви. О чем еще может думать девушка, которой 18? Право же, батюшка угадал, заставив их приехать в Париж, который стал для нее, принявший католицизм, единственной возможностью устроить свою жизнь. Она догадывалась, что родители подыскивают для нее достойную партию. Растопчины устраивают балы у себя, и их приглашают в лучшие семьи Франции. Во время одного из таких празднеств она и познакомилась с красавцем Эженом де Сигюр. Все свершилось удивительно быстро. Обе матери сразу же нашли общий язык. Одна хотела как можно быстрее пристроить свою дочь в католической Франции, другая уже мечтала о богатом наследстве для своего сына. И лишь Федор Растопчин, как всякий отец, ревнив и насторожен. Красив, слишком красив. Единственное, в чем я его упрекаю. Будет ли счастлива его любимица с этим Дэнди, избалованным женским вниманием? Эжен де Сигюр в самом деле элегантен, образован, у него изысканные манеры. Софи сразу же выделила его в тот вечер из толпы воздыхателей, круживших вокруг нее. Он, наоборот, держался в стороне, внимательно наблюдая за танцующей Софи. Он не остался безразличен к ее северному очарованию. И одновременно молодой граф поражен ее высокой культурой и образованностью. Она прекрасно говорит не только по-французски, но и по-английски и по-немецки, начитанно, играет на пианино, хорошо танцует, и знаменитой семье, и, наконец, богата. Все то, что так ценится в светском обществе, без разницы в царской России или во Франции. Увидел ли он в тот момент ее искренность, присущую ей доброту и природный ум, то, что характеризовало Софи в первую очередь? Кто знает, в ту эпоху на это особо не обращали внимания. Внешне красивый, блестящий собеседник, учтивый и обаятельный, она влюбилась, не задумываясь, потому что была молода, чувствительна, и, наконец, просто потому, что пришло ее время любить». Они встречаются каждый день, и уже официально объявлено об их помолвке. Париж с любопытством следил за тем, как за дочерью губернатора Москвы, способствовавшего поражению Наполеона в России, ухаживал племянник-адъютанта того же Бонапарта. Женское обаяние и богатое приданое оказались более сильными аргументами, чем политические вкусы. А Софи? Она грезит об идеальной любви. Казалось, она нашла то, что искала — муж, семья, дети — основные ценности русских аристократок начала XIX века. Она уверена, что после отъезда родителей именно он станет для нее моральной опорой в этой еще чужой ей стране. У нее вырисовывается идеальный образ спутника жизни. Венчание состоялось 14 июля 1819 года. Это было самое радостное событие в ее жизни. Она настолько взволнована, что выступили слезы и разболелась голова. Она хочет выйти из собора на свежий воздух, не дослушав нудный спор нотариусов, начавших обсуждать брачный контракт. Господи, как долго! Почему так возбуждена графиня Октав де Сигюр? С чем она не согласна? Почему Эжен, забыв ее поцеловать, так внимательно слушает условия этого никому не нужного контракта вместе с перечнем имущества, даваемого за нею? Исчезла его добрая улыбка, он не дал ей руку, как положено. И опять забыл ее поцеловать. Неужели ее приданное? Шампанское подали вовремя, и мысль испарилась, не успев оформиться в ее сознании. Посыпались поздравления и поцелуи. София Растопчина превратилась в Софи де Сигюр. Породнились два знаменитых рода. растопчены, история которых началась еще в XVI веке,